сегодня я хотел поговорить с вами немножко насчет призвания. Знаете, несколько, где-то, может быть, месяц назад я говорил о цене призвания, когда ты уже подошел к нему. Но я сейчас хочу немножко яснее объяснить, что есть призвание. Почему люди не могут попасть в призвание? И как сделать первые шаги, чтобы подойти к призванию? Цена – это уже номер два ступень. Но сегодня я хотел чуть-чуть ступить на ступень ниже и немножко объяснить вам оттуда, что есть призвание. Что есть для меня призвание? Призвание имеют все. Наша жизнь на земле состоит из того, чтобы найти свое призвание, то есть найти себя. Никто из нас, люди, миллионеры, которые зарабатывают миллионы долларов, заканчивают часто, постоянно видишь, кто-то передозировал себе снотворных и закончил жизнь самоубийством. Богатые люди, читаешь в новостях, думаешь, ну что тебе было мало? Человек все приобрел и не удовлетворился. Потому что тот вакуум, который внутри нас, он не может быть занят ничем. Вы все со мной, родные? Ничем. Этот вакуум ничем не займешь. Этот вакуум только может быть занят, когда ты увидишь что-то, что-то коснется тебя. Все в нашей жизни познается в сравнении. То есть, мы бы с вами никогда не знали, что такое горячее, если бы мы с вами не потрогали холодное. То есть, мы с вами должны знать, что это такое. И люди, которые живут вне призвания, они даже не понимают, что существует что-то, что можно взять и жить, наслаждаясь. То есть, найти свою цель, найти то, для чего ты был создан, найти то, для чего ты был Богом построен, найти то, для чего ты был Богом рожден. Призвание. 2 Тимофею 1 глава 9 стих говорит: «Спасшего нас и призвавшего званием святым». То есть, как только Он нас спас, Он призвал нас званием святым. У каждого из нас есть призвание. В Библии Иисус говорит, что даже самый незначительный раб, то есть в доме его, он говорил, получил один талант. Даже самый незначительный человек, то есть простой, один получил пять, иной получил там два, и один получил один талант. То есть и везде, где Господь говорил, он никогда не упоминал то, что кто-то оставался вне Божьей воли. То есть все это имеют. Как я вообще, вот знаете, по себе распознаю призвание? Призвание – это как младенец, который учится пользоваться своими членами тела в первый раз. То есть каждый из нас должен понять, что призвание не опускается на твою голову. Вот так, знаете, бум, опустилось, и ты стал мощным проповедником, мощным свидетелем. Ты стал там бесов изгонять без всяких запинок, тебе все подчиняются, люди исцеляются, то... Ни в коем случае так не бывает. И на этом люди притыкаются. То есть, какой ты помазанник, если вот пришел человек, ты помолился, а он и не исцелился? Я не исцеляю. Вы все здесь? И вы не исцеляете. Исцеляет Бог и Его Слово. Ты должен делать все по вере, потому что Он знает, почему, когда Иисус прикасался к людям, Он всех исцелял. Он нет, родные, Он исцелял тех, которые он знал, что будут исцелены. Там не написано, что он пришел и всю землю исцелил. Даже многие в его городе не получили исцеления. Почему? Что Иисус не был в призвании? Что Иисус не нашел свою цель в жизни? Нет, он нашел ее. Почему мы начинаем слышать об Иисусе только после того, как он вышел из пустыни? После того, как он крестился Духом Святым, вышел из пустыни, был крещен. То есть мы начинаем слышать об Иисусе только после 30 лет. Потому что только после 30 лет Иисус вошел в свое призвание. Мы можем делать вид, что мы в призвании. Мы можем находиться вокруг людей, которые в призвании. Но это не делает тебя человеком в призвании. Каждый из нас должен найти свое призвание. Некоторые люди думают, что это семья хорошая. Окей, заимел ты хорошую семью. Да, пока у тебя в семье хаос делается, ты думаешь, что твое призвание – это завоевать семью. Да, твое призвание – завоевать семью, но это номер один. Для чего ты рожден Богом на эту землю? Ребенок, который развивается, в первый раз он пользуется руками. Когда рождались мои дети, и руки вроде хорошая вещь. Все согласны, да? Ну, неплохая вроде вещь, да? Без рук попробуйте пожить. Но, когда я видел, когда мои дети начинали пользоваться первый раз руками, ой, все мамы и папы со мной могут согласиться, это месс. Мы забинтовывали нашим детям руки, одевали на них, на руки одевали носки. Знаете почему? Потому что он себя постоянно мучил своими же руками. Он царапал себя, тыкал себе пальцами в глаз. Дочка тоже творила, царапала, понимаешь, и ногтики эти подстригаем, это одеваем. И думаю, руки, ну хорошая вещь, но на данный момент она себя своими руками увечит. То есть иногда нам кажется, Господи, знаете, и поначалу призвание, когда ты начинаешь что-то делать в Боге, у тебя начинаются ошибки, у тебя начинаются какие-то соскоки, что-то не получается. И здесь именно происходит то, где Бог разделяет людей. Некоторые говорят, мне все равно, я буду пользоваться своими руками, я научусь пользоваться ими правильно. Кто встал и начал ходить с первого раза? Никто. Кто начал есть с первого раза правильно, глотать правильно? Понимаете, пока дети растут, они и носом всасывают, и у них с ушей вытекает, и чтобы они, понимаете, этот слюнявчик, понимаете, ну, я вам говорю, что у нас, когда я воспитывал своих детей, у нас была для детей отделена отдельная даже, знаете, угол такой. Потому что я знал, что и там стоял вот этот, знаете, на подъеме такое сиденье, откуда он не мог сбежать никуда. И там было и пюре на стенах, и там текло все это, и чикен валялся по кухне везде, там именно в том углу. Я знал, что здесь дитё тренируется. Вы все понимаете, да? То же самое также у Бога. Мы думаем, что если мы что-то возьмем и не получится, все, здесь же будет кулак в глаз тебе, бам! И Бог сказал, вот же ж, попался. Это, как я вам уже говорил, да, это все равно, что учиться нырять в сухой бассейн. Почему в сухой? Пока нырять не научимся, воды не дадим. То есть, вы понимаете, невозможно. То есть, тебе нужно начать двигаться. Тебе нужно начать делать. Смешно, да? Вот так многие христиане. Понимаете? Стоят и ждут, что как будто что-то начнется. Вот когда я начну хорошо нырять, вот тогда я и нырну. Да ты никогда не научишься хорошо нырять, если ты не нырнешь. Пару раз не хлебнешь воды, не покричишь там, мама, мама, за ногу вытащат тебя с воды. Ты поймешь, это вода, с ней надо аккуратно. То же самое наше призвание, родные, то же самое наше служение. Посмотрите на учеников. Здесь это были самые милейшие люди. Разворачиваемся в другую сторону. Помните? Господь, давай мы их спалим, барбекю с них сделаем. Я имею в виду, ну представьте, ученики милые, добрые. Знаете, кто это сказал? Иоанн. Любимый Иоанн, прочитайте. Иоанн сказал. Понимаете, я имею в виду, что нам кажется, потом мы о них читаем, как о мужах Божьих. Но поначалу это были, знаете, одни говорят, это апостолы, а поначалу они остолопы были. Понимаете, я имею в виду, все вот так начинается. Вся наша жизнь начинается с остолопства. Мы все начинаем вот так с вами жить. Некоторые люди занимают место. Да, те люди, которые занимают свое место, ты будешь о них слышать, что они ошибались. Ты будешь слышать о них, что они где-то спотыкались. Ты будешь о них слышать, что они там что-то делали, а все это... Понимаешь? За меня до сих пор, и я уверен, что до конца моей жизни не остановится говорить, какой я плохой, что у меня в жизни было, что я творил. Да я им говорю, да это все ерунда, вы даже половины не знаете, что я творил. Вы только так по вершкам, если я вам сяду расскажу, вообще сбежите отсюда. Вы только знаете то, что они знают. А то, что я знаю, я никому не расскажу. Они думают, что я плохой, они даже не догадываются, какой действительно я плохой был. Вы понимаете? Люди мне пытаются доказать, ты плохой был. Я говорю, ты мне рассказываешь? Бог не призывает совершенство, родные мои. Бог никогда не ищет совершенство. Бог ищет посвящение. Ему все равно, какой ты неправильный. Как ты не можешь правильно плавать, ходить. Делать какие-то вещи. Он смотрит, что ты выгребаешься, и все равно говоришь, я буду делать. Опять вляпался, опять выгребаешься, я буду это делать. Мне напоминают такое христианство, как неваляшка. Знаете, здесь такого нет. Но у нас на Украине, в России, помните, да? Я имею в виду, у нас много игрушек не было. И неваляшка это одна из них. И неваляшка, помните, да? Даже она называется. Почему? Потому что ее нельзя было завалить. Ты ее туда, она блинг-блинг, и она еще там, знаете, у нее такой маленький звоночек внутри был, блинг-блинг. Но это я говорю, опять же, к тому поколению, где я вырос. Те люди, которые не знают, что такое неваляшка, слава Богу. Вы родились в правильной стране. И вот мы сидели на нашем холодном подоконнике, играли в неваляшки. И вот мне напоминает христианство, вот я имею в виду христианство, которое невозможно. Что бы я с этой неваляшкой ни делал, я ее и бил. Она покатается 3 раза, и она все встанет, и у нее такая улыбка, и глаза еще шатаются там, знаешь? Понимаешь, и всегда у этой неваляшки улыбка, ее невозможно завалить. И я сравниваю людей, которые идут и не останавливаются, как неваляшки, которых невозможно остановить. Людям, которым все равно, что о них говорят, что люди подумают. Мне нужно занять свое место. Мне нужно войти в мое призвание. Мне все равно, сколько это будет мне стоить, и как тяжело оно мне достанется. И я хочу его увидеть. Родные мои, призвание просто так никто не получает. Призвание стоит. Призвание стоит очень много. Просто так призвание никто на тарелочке не даст. Некоторые люди, которые были вокруг меня, они думают, они иногда будучи, иногда мы с вами, родные мои, думаем, что мы находимся вокруг людей с призванием, и мы попадаем в иллюзию, что это наше помазание. Мы попадаем в иллюзию, что это мы получили. И когда люди разворачиваются, там плюют, тыкают пальцами и отходят, и они там говорят, что да, все это пополам, нам мы все, мы сами что хотим, то и будем делать, мы будем делать, как нам хочется, где нам хочется, куда нам хочется. И ты смотришь. Почему? Потому что призвание невозможно побыть в призвании, схватить, оторвать кусок. Нет, призвание должно быть твое. Вы слышите, родные? Мое, мое от меня никто никогда не заберет. Некоторые люди думают, а вдруг у тебя все развалится? Я говорю, да я молю Бога каждый день, если оно не мое, чтобы оно развалилось, родные. Я первый разрушаю все, что может делать плоть, и благословляю все, что делает Господь. Когда мы с вами вырастем, мы перестанем своими руками создавать свое царство. Мы отойдем в сторону и скажем, в мое время никто меня не сдвинет из моего призвания. Когда я в него попаду, никто не сможет ни грязь вылить, даже если получится, он не сможет остановить. Никто не сможет задержать. Никто не сможет связать. Это будет невозможно. Когда ты попадаешь в свое призвание, в центр своего призвания, никто не может остановить тебя. Если люди могут остановить тебя, облить тебя грязью, и ты остановился, родные мои, поднимай руки вверх и благодари Бога, потому что это не твое призвание. Когда ты получишь твое, никто не сможет остановить тебя. Многие пытаются остановить нас и все, что мы делаем. В подробности вдаваться не буду. Некоторые из вас знают, о чем я говорю. Понимаете? Это просто пустые, знаете, потому что Господь делает и делает и делает. У этого ребенка, который научится пользоваться своими руками и ногами, есть 2 шанса. Или научиться на ошибках, научиться на своих проблемах, научиться ушибаясь. И научиться ходить и пользоваться своими членами. Или остаться на всю свою жизнь атрофированным. Остаться на всю свою жизнь парализованным, лежа в кровати. Что толку, что у тебя есть руки и ноги? Что толку, что у тебя есть все? Пользуешься ли ты этим, тем, что дал тебе Господь? Родные мои, ведь у всех у нас 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Одинаковое количество лет нам дано. Почему одни бросают все и бегут за чем-то великим, а другие всю свою жизнь тратят на пустоту, о которой, когда ты обернешься, ты даже не вспомнишь о ней. Одни фотографии остались. Нет ни жизни, ни успеха, ничего, что могло бы тебя удовлетворить с этой жизнью. Я хочу жить так, чтобы когда я уйду из этой жизни, чтобы меня еще кто-то помнил. Не потому, на какой я машине ездил. Или в каком доме я жил. А о том, что я оставил на этой земле, родные. Я хочу, чтобы когда вы уйдете с этой жизни, чтобы кто-то о вас книгу написал. И сказал, да, были такие люди. Просто так ни о ком не говорят после их смерти. Вы все со мной. Или говорят, что эти люди были деспоты. Или говорят, эти люди сделали что-то великое в своей жизни. Я не хочу бить воздух, родные. Каждая минута в нашей жизни дорога. Я на энкаунтере говорил, и еще раз повторюсь. Когда мне пришло откровение где-то около года назад, Господь сказал, сядь, возьми калькулятор. И Он говорит, сколько у тебя реально осталось? Ну, я говорю, реально у меня осталось где-то 35-40 лет. Ну, и то, я сомневаюсь, где-то 35 лет. Таких реальных, мощных, насыщенных, которых я могу четко отдать Богу. Я так думаю, вау, как много лет. 35 лет. И мне Дух Святой говорит, а теперь садись, бери калькулятор и бумагу. И говорит, начинай считать. Я говорю, окей. Он говорит, окей, начинай вычислять. Да, это заняло у меня немножко времени. И я сел и начал вычислять. Я начал отнимать 8 часов минимум сна. Ну, это минимум. У некоторых из нас 8 – это начало только. Ты только прошел basic. Потом у тебя завтрак и пошел на второй заход. Окей, минимум возьмем 8. Минимум возьмем 8 часов работы. Окей, отнимем все твои болезни в год. Неделю минимум. Отнимем твое все время, которое уходит на приготовление себя. То есть побриться или женщинам привести себя в порядок. Прическа, стрижка. То есть одежда, твой утренний туалет, как говорят. Просто привести себя в порядок. Окей? Работа, вакейшены, то. Я все вычел. Я говорю, я заорал. Я говорю, у меня вообще ничего нет. У меня осталось буквально несколько лет, которые я могу употребить для Бога, родные. Алло. Иллюзия 35 лет рассеялась. Я сказал, у меня нет времени вообще. Когда я отнял все количество времени, которое необходимо мне работать, нужно, ты никуда не денешься. 8 часов в день. Это у кого 8, слава Богу. 8 часов в день спать. Сколько? 16. Бах. Потом мы убираем на то. И каждый день остается буквально несколько часиков у тебя и у меня, родные мои. И я собрал эти несколько часиков за 35 лет. У нас всего лишь несколько лет с вами реальной жизни, которой мы можем употребить для Бога, родные мои. И мне просто пришло откровение, я говорю, теперь я должен грести так, как я не греб никогда, потому что у меня нет времени. И то время, которое у меня есть чуть-чуть, я хочу употреблять его для спасения душ. Для спасения душ, для проповеди Евангелия. Для того, чтобы достигнуть хотя бы еще одного человека в этом мире. Потому что у нас с вами нет никакого времени. Нам кажется, что у нас есть года. Не веришь мне? Возьми калькулятор, сядь, посчитай. Ты в шоке будешь, сколько у тебя времени. В шоке. Возьмите, сделайте маленький ресерч. Я не шучу. Я когда это сделал, я говорю, Боже мой, как я заблуждался, как дьявол меня кормил завтраками. И у меня все завтра. Я знаю, есть здесь много людей, которые учатся, у которых по две работы, по две рабочие смены и так далее. Я взял самый минимум, родные. У нас остается так мало. Бог не выбирает, смотря на то, что человек из себя представляет. Родные мои, смотрите, как выбирает Бог. Бог не выбирает из-за того, что человек из себя представляет. Он выбирает нас так, что мы можем из себя представлять после того, как Он с нами закончит. Но все, что для Бога нужно, это твоя полная безоговорочная капитуляция. Полная безоговорочная капитуляция Ему. О да, родные мои, я знаю, что те, которые сдались Ему в руки, вы сдались Ему. Ваша жизнь сейчас, я не скажу, что вы в удовольствии. Наоборот, я вам скажу, те, которые сдали свою жизнь, у вас будут атаки, у вас будут вещи происходить тяжелые, которых у вас в жизни раньше не происходило никогда. Почему? Бог готовит вас. Невозможно сидеть около телевизора с попкорном и обрезаться от своих плохих вещей. Невозможно сидеть, кушать Kentucky Fried Chicken с салатом и говорить, Господи, используй меня. Богу надо будет тебя сидя использовать, потому что ты больше часа стоять на ногах не можешь. Мы устаем слишком быстро. Родные мои, Бог избирает нас не потому, что мы из себя представляем. Мы с вами, наш разум человеческий, мой включая, мы смотрим на человека и говорим, пи, кто вот? Серьезно, мы все так делаем. Все, и на нас так же само тыкают пальцем, говорят, кто она? Вы понимаете? Я имею в виду, что но Бог не выбирает, потому что ты из себя представляешь сейчас. Бог выбирает тебя, что ты можешь из себя представлять, если Он возьмет тебя в свои руки. Если Он возьмет и воспользуется тобой, если ты дашь Ему, позволишь Ему взять себя. Пять причин, почему люди не могут войти в свое призвание. Я буду двигаться, потому что тема довольно-таки плотная, я хотел бы все охватить. Почему люди не могут войти в свое призвание? Причина номер один. Люди, имеющие талант или какой-то дар, это самая тяжелая категория для использования Богом. Еще раз повторю. Причина номер один, почему Бог не может использовать людей. Дар или талант, который уже присутствует в человеке. Вы замечали, как талантливые люди больше всего делают мусора в жизни своей и вокруг себя? Все, вы замечали, о чем я говорю? Вы все со мной? Люди, которые могут петь, люди, которые могут круто играть, это самая тяжелая категория, с которой Богу приходится работать. Мне лучше взять и выучить кого-то, чем кого-то пригласить, чтобы или сыграли, или что-то. Это самое тяжелое. Музыканты знают, о чем я говорю. Им много откровений насчет этого не нужно. Они знают, что как только научился одну струну тянуть, все, с ним уже говорить нельзя. Только научился брынкать два аккорда, над третьим работает, все, с ним, к нему уже не подойди. Он уже музыкант. Вы понимаете? Только научился Библию открывать, читать научился. Все, он уже проповедник, ты ему уже ничего, ни замечания даже не сделаешь. Ты здесь так говоришь? Нет. Я знаю, что ты меня учишь. Вы понимаете, что причина номер один, почему Бог говорит, я буду использовать ничего не значущее. Не потому, что Он хочет посрамить значущее. Вот Ему хочется вот взять всех умных людей и растоптать. Вот Богу нравится. Удовольствие получать, растаптывать всех талантливых людей. Знаете, почему Бог не может это делать? Потому что они не поддаются Его шлифовке. Вы все со мной? Некоторые люди говорят, о, какой талантливый брат, какая талантливая сестра. Она абсолютно шлифовке не поддается. Она сама себя вышлифовала, и она всем будет говорить, что ей нужно делать, куда ей нужно идти, или что он должен проповедовать, он должен петь и делать. У него уже планы на свою жизнь. Родные, я вам серьезно говорю, что те люди, которые из вас имеют таланты, запомните одну вещь, забудьте за них. Ваш талант – это ваш огромный плюс и огромный ваш бич и минус, который не даст вам состояться. Но те ничего не значащие. Почему, говорит, я изберу ничего не значащее? Ничего неразумное, неразумное мира сего, чтобы посрамить мудрое. Почему он будет это делать? Не потому, что ему нравится посрамлять мудрое, потому что мудрое не поддается шлифовке. Мудрое не поддается работе. Значащее не поддается учебе. Оно просто не поддается. Второй момент. Почему люди не могут войти в свое призвание? Люди, имеющие свое понимание, как их должен использовать Бог. То есть, мы хозяева нашей жизни. И что вообще мне там вот говорят? Иди сделай то, иди сделай то. Я знаю, что мне надо делать. Я знаю, что мне нужно делать. Я знаю, как мне нужно говорить. Я знаю, куда мне нужно ехать. Что ты мне указываешь? Помните царя Озию? Царя Озию, который взял кадильницу, те, которые знают Библию, понимают, о чем я говорю, взял кадильницу и вошел в Дом Божий. Помните? Но он был царь, он не был священник. Вы все со мной? То есть, он получил откровение. А вот что хочу, то и делаю. Где хочу, там и хожу с кадильницей. Чего вы мне тут указываете? Мне нравится кадить. Мне царствовать надоело. То есть, у него свое понимание о своем призвании. Он говорит, я священником буду. И там написано, все вокруг него, я не хочу это место открывать, и там все вокруг него собрались и говорят, царь, ты не имеешь права туда идти. И он разгневался прямо там в храме, и написано, и проказа покрыла его от темени головы до подошвы ног, покрыла проказа. То есть Бог его проклял, наказал. Другими словами, люди, которые, родные мои, как только ты будешь говорить Богу, что со мной делать, ты уже поражаешь самого себя. Спроси у него, что делать. Лучше я буду плохим певцом и самым лучшим проповедником, чем я буду, знаете, оставлю свое призвание и буду делать вид, что я умею петь. Я лучше скажу, я петь не умею, и я возьму свое дело. Или я не умею то делать, не умею то делать, я не умею многие вещи делать. Но одну вещь я умею делать. И я согласился с Богом. У меня многие были планы для своей жизни. Я думал, вот я буду здесь. Я сильно люблю музыку, сильно люблю музыку. У меня были многие, знаете, понятия, как бы я хотел делать концерты и то. Там брал стойку с микрофоном, делал вид, что я петь умею хриплым голосом. Аллилуйя! Посмотрю на себя, вой идиот. Знаешь, я откровение получил, что я с микрофоном, это не я на сцене. Я с микрофоном около кафедры, вот это я. И мне не надо учиться, мучиться, выучивать. Когда я только попадаю, все говорят, на чем играешь? Я говорю, вот на чем. Это мой самый лучший инструмент, настраивать не надо. Не трогайте его. Понимаешь, я говорю, это мой инструмент. Я на нем играю, мне нравится на нем играть. Я за кафедрой не мучаюсь, родные. Меня наоборот, остановить тяжело. Потому что я вторую, третью серию буду делать. Понимаешь, те люди, которые стоят, их... Братья и сестры, давайте прочитаем место священного писания. Ой, что ж, Вася, где оно было написано? Понимаешь? И ты смотришь иногда на этих проповедников и думаешь, что? Быстрее беги оттуда, чтобы я тебя там не видел. То есть, найди себя, получи удовольствие. Твое ли это место? Да, когда я первый раз вышел, у меня и пот потек, и закладки высыпались из Библии. Я не знал, что проповедовать много лет назад. Но я вам честно скажу, когда я сел, я почувствовал, что, слушай, это оно. Хотя я в других глазах людей, они сказали, слушай, ты неплохо сказал. Внутри себя я осудил страшно, я себя зарезал. Харакири себе сделал. Я сказал, все, аминь, никогда. Пусть все это горит синим пламенем, я лучше петь буду. Там хоть знаешь, что поешь. Но честно говорю, когда я потом попробовал, жена моя знает, я пробовал все. Я и лидером прославления был. Можете представить, что это за ужас. Я серьезно говорю, я постоянно брался за микрофон и проповедовал. Серьезно, во время, он Света знает, она может вам сказать. Она говорит, слушай, ты веди прославление, не проповедуй. Серьезно, я хожу, слава тебе Боже, и начинаю проповедовать. Они поют, смотрят на меня, что он делает? Слава Богу, эти видеокассеты уничтожены. Их нет. В архиве лежат там парочка, может, когда-нибудь покажу. Как нельзя делать. Я вам серьезно говорю. Когда мы с вами имеем представление о том, что хочу я делать, а не Бог. Но я вам серьезно говорю, когда я попотел, помучился, ну, я пришел домой, я сказал, слушай, я какое-то странное удовольствие пережил во время того, как я стоял за кафедрой. Я мало знал, я мало проповедовал, я не умел вообще говорить. Мысли у меня все убегали. Вы замечали, когда ты на рядах сидишь, ты умный. Но когда выходишь сюда, и все, и ты уже, знаешь, ну, полностью ушел в небеса. Но когда я чуть-чуть побыл, так, я потом сказал, слушай, Господь, по-моему, это мое. По-моему, это мое, оно нравится мне. Я потом приготовил вторую тему. Проповедовал третью тему, четвертую тему. Потом смотрю, меня с церкви исключили. Неплохо. Думаю, слушай, значит, что-то есть. Сразу вышли, знаете, это еще в Эверете были. Меня в Эверете, по-моему, с трех церквей исключили. Серьезно, я вот забыл. Я не хочу называть пастырей имена. Не хочу, они до сих пор еще есть. Пусть их Бог благословит. Ну, честно скажу, они меня исключали, они мне помогали двигаться дальше. Мы иногда думаем, что кто-то делает тебе подножку, он наоборот делает тебе подножку, а ты летишь куда? Вперед. Алло. Иногда кажется, Боже, что он творит? А лечу-то я вперед. Бам, и я в другой церкви. И мне там дали попроповедовать чуть-чуть больше. Потому что, ну, мои проповеди мало кто вообще терпеть может. Ну, если в тебе бесы есть. Потому что корежить, значит, что-то он кажет там. Послушай, люди, имеющие свое понимание, как должен их использовать Бог. Озия с кадильницей вошел, получил проказу, была разрушена жизнь. Почему? Потому что Господь имеет для тебя твое призвание. И когда ты берешь что-то не в свои руки, ты уничтожаешь две позиции. Сразу говорю, две. Уничтожаешь позицию свою и того человека, которого Бог призвал быть на этом месте. Вы все со мной? То есть... Если я вижу, что кто-то, поэтому в команде, когда я вижу, что человек умеет чуть-чуть говорить, я абсолютно тот человек, который дам тебе попробовать себя, и ты мне скажешь, чувствуешь ли ты, что это твое? Чувствуешь ли ты, что это твое? Если ты чувствуешь, продвигаться будешь дальше, будет поле для работы. Но самое главное, чтобы ты почувствовал свое призвание, для чего ты Богом создан. Третья вещь, почему люди не могут войти в свое призвание. Люди, имеющие корость и ищущие выгоду от Божьего таланта или дара. О-о-о-о! Сколько я вижу таких людей вокруг? Я умею петь. Теперь я буду делать диски и продавать. Я вам серьезно говорю, я когда смотрю, слушай, ты что делаешь? Ты Богу служишь? Или ты диски продаешь? Я имею в виду, знаешь... Ну, музыканты вообще особый народ, у них, ну, даже разговор такой, знаете, интеллигентный. Я так не умею. Вы понимаете, что я говорю о том, что когда третий момент, почему Бог не может использовать человека, люди, имеющие корость и ищущие выгоду от Божьего таланта или дара. То есть, он понял, что он успешный. Он уже вкусил немножко, и люди признали его или ее. О! Хорошо говоришь. Ты поешь хорошо. Ты делаешь тот хорошо или то хорошо. И мы начинаем, вместо того, чтобы этот талант отдать Богу для использования, мы начинаем искать выгоду из этого таланта или дара. То есть, мы начинаем писать не то, что дает нам Господь, а мы начинаем сидеть и шкарябать свои стихи. Я знаю, я сам писал стихи. Если я сяду, я сейчас могу написать стихи. Нет проблем. Те, кто знают, как составляется рифма, это не тяжело, это просто попробовать надо. Я знаю, я писал стихи, у меня были, я их никому не покажу. Я имею в виду, ну, я знаю, что это такое. Понимаешь, и когда человек сидит и начинает шкарябать то, что ему хочется, а не то, что Господь ему дает, он начинает использовать Божий дар для своей выгоды. Бог дал тебе здоровье, Бог дал тебе жизнь, Бог дал тебе музыкальный талант, талант игрока, Он дал тебе талант певца, талант говорить, Он дал тебе множество разных других талантов, в котором ты можешь состояться, и ты используешь это все для своей выгоды. Бог таких людей не может использовать. Помните Самсона? Это личность, которая была, я не знаю, ну, наверное, профессиональней, чем Самсон, который использовал Божий дар для своей выгоды, не было. То есть он ходил, мочил людей не потому, что, ну, Бог ему сказал, а потому, что там, ну, его в кровати застали куча. Знаешь, как, помните, как Далида кричит, «Самсон, филистимлянин на тебе!» Ворота взял, пригрел всех, понимаешь? То есть он делал это не потому, что, а потому, что ему спать мешали с чужой женщиной, да, с блудницами. То есть Самсон это был номер один личность, который использовал Божий дар не для того, для чего Бог ему сказал, иди и отвоевывай для моего народа. Он использовал для себя. Он бил, кому его хочется. Он ходил, где он хочет, блудил, творил, что хотел, ходил по разным городам, где Бог ему не говорил ходить. То есть и закончил так же. То есть слава Богу, что он как головня из огня попросил у Бога прощения и наказал хотя бы в конце, одумался, слава Богу. Но вся его жизнь была жизнь поражения. Кто думает, что Самсон это был сила, это был самый прогнивший человек, который в конце концов просто одумался, и Бог дал ему покаяние в сердце. Родные мои, помазанники с выколотыми глазами не заканчивают жизнь самоубийством. Все со мной? Так не умирает никто. Никто! Так умирают только пораженные солдаты, у которых нет никакой другой выгоды. И поэтому, родные мои, те люди, имеющие корость и ищущие выгоды от таланта, который Бог ему дал, родные мои, никогда не используйте то, что Господь дал вам в выгоду или в корость для себя. Даром получили? Даром давайте. Что Господь вам дал? Начните с маленького, начните отдавать. Не смотрите, Бог поднимает и Бог опускает. Когда вы видите какого-то человека поднятым, он себя не поднял. Потому что невозможно себя поднять. Ты можешь поднять себя, как американцы даже говорят, 15-minute fame. Знаете, да, такое выражение? 15-минутная, как это назвать, популярность. 15-минутная популярность. Человек вышел, засветился и ушел, за него забыли все. Но когда личность, мы смотрим евангелистов, когда такие люди годами, десятилетиями стоят, это Бог держит. Это Бог держит этот светильник. Четвертый момент. Люди, рвущиеся вперед по головам других и не желающие пройти подготовку. Еще раз скажу, четвертая причина номер один. Люди, рвущиеся вперед по головам других и не желающие пройти подготовку. Родные мои, когда я понял, что такое пройти первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой класс, я много не закончил, далеко не пойду. Я понял, что на этих всех вещах сейчас дочка ко мне подходит, и я могу там, ну, сплюсовать что-то. Я говорю, ты ко мне деньги неси, они быстрее считаются. Ну так считать не умеешь. Только подносят тебе бабки. Мэн, математик такой крутой. Серьезно, ты тоже. Тебе, да, давай я тебе сейчас деньги дам. Мэн, посчитаешь, даже не ошибешься. Отнимешь все как надо, прибавишь все как надо, приплюсуешь, разделишь. Никаких ошибок. Как только сидеть считать, мучиться будешь. С деньгами удобнее. Поэтому, и смотрите, люди, рвущиеся вперед по головам других, не желающие пройти подготовку. Люди, которые не желают пройти тесты, не желают пройти первый, второй, третий, четвертый, все классы, они потом не смогут нести. Я видел людей, которые прыгают из первого в десятый, и эти люди никогда не могут удержаться на том, потому что они не знают ничего больше. Людей, которых слишком быстро подняли, родные мои, эти люди, которые слишком быстро идут ко дну назад. Но я видел людей, которые проходят подготовку годами. И они говорят, Господи, ну какой смысл? Я смотрел один раз, когда два человека, два друга пошли в колледж. И один захотел выучиться на доктора, а другой с какую-то простую профессию. И тот из колледжа очень быстро вышел, буквально за несколько лет. А тот сидел 10 лет, потом квалификации, повышение. Поэтому не рвись вперед по головам других. И пройди подготовку, пройди подготовку. Ты увидишь, родные мои, вы увидите, как Бог нашел Давида и выставил его сам. Давид не бегал, не орал. Я царь, я царь, я царь. Бросил овец, побежал. Понимаешь? Но Давид куда, что он сделал? Вернулся назад. Вернулся назад. Пятый момент. Один из очень сильных моментов. Пятый момент, последний. Люди, копирующие чужое служение. Бог творит только оригиналы, точно как члены нашего тела. У нас с вами две руки. Можно сказать, ну, Бог, родные мои, у нас даже на обеих руках отпечатки разные. Вы все со мной? Рука правая и левая, они не похожи, потому что это правая, это левая. То есть ни одного члена в нашем теле нет похожего. Люди, копирующие чужое служение, это вообще целая тема, я трогать не хочу. Люди, снимающие копию. Когда я смотрю на некоторые группы прославления, знаешь, и поэтому я говорю с музыкантом, говорю, ребята, пожалуйста, будьте сами собой. Я не пытаюсь им указывать стиль. Я говорю, родитесь. И даже когда Гинтас Абарис подошел, он говорит, слушайте, у вас есть какой-то уникальный такой, уникальный стиль? Говорит, развивайте его. Говорит, вы не похожи ни на кого. И мне эти слова понравились больше всего, знаете? Потому что человек признал уникальность, не подделку, не копию. Поэтому, когда люди приходят и говорят, что у вас тут играет, тут такие. Понимаешь? И они не могут понять, они или на концерт попали, или в церковь. Поэтому я вообще никогда не трогаю. Я говорю, Господи, это твое место. Я ему всегда говорю, когда пастора пытаются управлять, родные мои, вот этим местом, слава Божья уходит. Поэтому я говорю, Господи, ты управь этим местом. Ты управь этим местом. Я не знаю ничего. Я могу сказать, что там было чуть громко или чуть тихо, или здесь надо было добавить, но я не управляю помазанием. Я говорю, Господи, сам управляй. Сам управляй. И я говорю вам, когда вы делаете что-то, некоторое, как вообще переводится слово английское inspiration? Как переводится? Вдохновение. Вот, спасибо большое. И мы с вами можем получить вдохновение от какого-то пастора и служителя или группы. Вы все со мной? То есть копия и вдохновение – это две разные вещи. Можно взять, получить, знаете, возрадоваться кому-то и взять, снять копию и никогда не стать самим собой. Потому что тебе всегда нужно питаться будет от того оригинала, который уже состоялся. Вы все со мной? То есть, чтобы продолжать быть сильным проповедником, тебе постоянно нужно будет высасывать проповеди чьи-то, копировать и перекладывать на свой лад. Чтобы быть хорошим музыкантом или кем бы угодно, лидером домашней группы, певцом, тебе, если ты будешь копировать, тебе всегда надо будет высасывать с оригинала и перелаживать на свой лад и делать. То есть, копия – это уничтожение твоего призвания. Копия, она уничтожает твое помазание. Личное твое помазание и личное твое призвание, она останавливает полностью. Бог творит только оригиналы. Я вам сейчас несколько пунктов скажу, что такое вхождение в свое призвание. Когда я входил в свое призвание, что-то внутри меня говорит, я создан для этого. Я создан, чтобы совершить это. Когда, я уверен, что когда музыканты, некоторые из вас, тронули в первый раз инструмент свой, или воспользовались своим голосом, вы почувствовали, что вы созданы для этого. Со мной? Вы созданы, чтобы быть на этом месте. Вы созданы, чтобы что-то совершить в этой сфере. Каждый из нас, родные мои, но пока мы с вами не попробуем некоторые моменты, куда влечет тебя Господь? Куда влечет? Как подойти к своему призванию? Ты можешь быть прекрасной церкви, ходить в полном неудовлетворении, потому что ты не использовал шанс, который дает тебе Бог. Тебе говорят, слушай, пойди попылесось. Че я буду пылесосить? Я не для этого Богом создан, чтобы пылесосить. Никто Богом не создан, чтобы пылесосить. Но кому-то надо пылесосить. Я в свое время пылесосил, и до сих пор иногда приезжаю в церковь и пылесосить. Для меня нет никакой, знаете, никакого ущемления в том, что я возьму и протру пыль с женой, приедем, окна повытираем, поубираем здание. Абсолютно ничего. Это есть смысл нашей жизни, мы дома все убираем. Так почему же некоторых людей невозможно заставить нагнуться, поднять бумажку? Потому что он уже внутри себя так далеко поднялся, что к нему уже не подойдешь. Когда же пословица есть такая, будь проще, и к тебе потянутся люди. Я лично могу сравнить призвание с голодом. Голод, который не дает мне насытиться. Вы замечали, когда ты сидишь иногда в ресторане и начинаешь наедаться? Скажите такое неприятное чувство. Скажите, когда ты голоден, приятное чувство, вот, когда ты садишься за стол, и твоя первая тарелка заходит. Те, кто в буфет ездит, аллилуйя. Вторая тарелка уже идет, так, с полуаппетитом, а третья, четвертая, это уже, я называю, тарелка хохла, который просто хочет съесть, чтобы другим повадно не было. Ну, чтобы спать спокойно, ну, что он $15 в ресторане не просто так оставил. Так что, аллилуйя. Мы все одинаковые. Поэтому первая, вторая тарелка еще заходит. И о чем я говорю? Вот этот голод, который ты... Вот это я могу сравнить свое призвание, притяжение. Я ем, и я так прошу Бога, чтобы не наесться. Вы слышите меня, родные? Потому что я так много вижу людей, пастырей вокруг, которые наелись, то есть удовлетворились. Они отодвинули тарелочку и говорят, слава Богу, я уже накушался, мне достаточно. Я говорю, Господи, не дай этому голоду остановиться. Делай так, чтобы мы продолжали двигаться и не останавливаться до конца своей жизни. Блаженны алчущие и жаждущие. Господь сказал, это блаженство быть голодным. Это блаженство быть человеком, который не может остановиться. Некоторые люди говорят, ну когда ты остановишься? Вы понимаете, что некоторые люди вот на своих эмоциях движутся. И это очень большая проблема. Потому что наши эмоции, родные мои, приходят очень быстро на ноль. Все со мной. Очень быстро. Мне что-то захотелось. Все, у тебя уже пропало настроение. Я прошу Бога, чтобы попасть в сферу, и я в ней нахожусь, в которой сверхъестественная жажда. То есть, я не хочу иногда делать то-то или то-то. Мои чувства мне говорят, я не хочу. Но внутренность моя говорит, это мое призвание. Но внутренность моя говорит, ты должен встать на колени и отмаливать эту нацию. Ты должен идти и поститься, ты должен идти и проповедовать, ты должен идти и делать. И вот этот внутренний голод, это то, что должно у каждого из нас быть. Иначе мы с вами на эмоциях мы не пройдем. Можно подделать движение в призвании, но на короткий период времени. Почему мы с вами так часто видим людей, пришли люди, побыли на эмоциях, все, мы с вами. Смотришь, где? Вроде с нами были. Нет, убежал. Куда? Родные мои, попросите у Бога голод свыше, блаженны алчущие и жаждущие правды. Когда ты будешь жаждать чего-то небесного, тебя невозможно будет остановить. Это сверхъестественная тяга. Я могу сравнить то, как я движусь. Если меня привязать до какого-то трака, знаете, обвязать меня и привязать до какого-то трака. И вот ответьте мне, если трак включит свой 4x4 и будет ехать вперед, тихонько будет ехать вперед, могу ли я ему противостоять? Нет. Я даже пытался, серьезно говорю, вы знаете, и я вот чувствую, мое чувство такое, что меня тянут. Родные мои, я вам серьезно скажу, вот это вот чувство, я не знаю, как вам передать его, что когда ты попадаешь в центр призвания, ты захватываешь что-то настолько твое, что тебя невозможно остановить, и ты даже сам не можешь остановить себя. Некоторые люди, когда ты успокоишься, я говорю, я не знаю, я хотел бы, не знаю, не могу. Ничего не идет, ничего не лезет. Всякий раз, когда я чувствую, я иду в пост, всякий раз я иду, делаю какие-то шаги сильные, серьезные, цена какая-то, я чувствую, что Господь влечет меня в это, то есть голод. Родные мои, давайте разберем шесть пунктов, почему Бог использует, или как подойти к своему использованию правильно. Первый, полное доверие Богу. Полное доверие Богу. Когда Давид был, я возьму все из Давида, все эти шесть пунктов, они будут основаны на том, как Давид, потому что Давида жизнь описана в очень сильных деталях. И почему мне нравится Давид? Потому что его жизнь описана с самого юношества до самой старости, во всех мелких прожилках, со всеми грехами, со всем успехом. Поэтому мне нравится, знаете, книга «Царств» и в других книгах написано о нем также. Просто прекрасно читать о нем, потому что все написано очень-очень тонко и точно. Полное доверие Богу. Как Давид, который поклонялся Богу, он был буквально маленьким парнем, буквально был молодым юношей, и он поклонялся Богу. Все, что он делал, он поклонялся Богу, он доверял Ему. Я понимаю, что он чувствовал, что что-то внутри его есть огромное, великое. Родные мои, такие люди, как Давид, не могут просто так жить. Такие люди, как Давид, что-то внутри тебя есть великое, что-то внутри тебя есть огромное, которое влечет тебя. Но он оставался при своем стаде, при своем музыкальном инструменте. Все, что он делал, он поклонялся Богу. Первое, это полное доверие Богу. Поэтому не расстраивайся. Не думай, что если кто-то тебя в церкви не заметит, или перед пастором ты, или перед служителями не выслужишься, тебя не заметят. Родные мои, как наоборот, я помню тот, который топтали и вышвыривали. И даже в члены церкви меня не принимали в другие церкви, потому что говорили, что ты слишком популярный, в кавычках. Потому что как только я подхожу к другому пастору, говорю, слушай, ты можешь меня взять? Он говорит, 5 семей сказала, что если мы тебя примем, они уйдут из церкви. Ты понимаешь, вас двое, а их 5 семей, так что, сори. Бай-бай. Можешь сидеть на задней лавочке, но мы тебя в члены не примем. Настоящая история, я не шучу. Полное доверие Богу. Не думай, что если тебя не заметят, или ты не выслужишься, или ты какую-то медаль не получишь. Родные мои, пасите своих овечек и поклоняйтесь Богу. Он видит вашу тайную комнату. Это самое главное в вашей жизни. Бог не видел мои все попытки, рвения, хотя у меня было их много. Я сам срывался на некоторых вещах и ошибался. Поэтому я вам и говорю вещи с некоторых прожитые вещи. Но внутри я закрывался в комнату и говорил, Господь, Ты знаешь мое сердце. Мне не нужно ничего. Мне не нужна популярность, деньги. Мне нужны души. Мне нужны души, спасение душ. Мне больше ничего не нужно. Потому что я знаю, что это единственная вещь, которая пойдет вслед за мной. Даже один раз услышал, как два парня здороваются друг с другом. Как дела? Другой поворачивается, говорит. Да, говорит, следует за мной. Идут вслед за мной. Как дела? Идут вслед за мной. Конечно, дела наши идут вслед за нами, родные. И мне нравится, да, как вот на энкаунтере мы сказали, и один парень тоже еще подтвердил эту вещь. Он говорит, да, говорит, мы можем делать много хороших дел. Говорит, но если я туда не иду, то мои дела туда не идут. Да? Просто интересная мысль, да. Если ты туда не идешь, какие бы ты дела ни делал, твои дела пойдут туда, куда ты пойдешь. Все со мной? Твои дела тут останутся. Второе, ожидание своего времени. Ожидание своего времени. Самый тяжелый момент, даже пословица есть. Самое страшное, это ждать и догонять. То есть ждать это самое невыносимое, невыносимо ждать. Родные мои, что сделал Давид после своего помазания? Он сел и ждал. Он не говорил, что все, я помазан, я буду делать все, что как мне хочется, я царь. Родные мои, вот в этом очень многие ошибаются. Как только они чувствуют в своем сердце призвание, они думают, что это момент, чтобы быть использованным. Бог мне сказал о моем призвании и начал меня использовать через 13 лет. 13. Между этим я вспоминать ничего не хочу. Мне плохо. Света улыбается, знает. Мы же из штата в штат хотели переезжать, из города в город, потому что столько наелись, столько набрались, что в книгу рекордов Гиннесса можно занести. Ожидание своего времени. Как Давид после помазания, он что сделал? Развернулся, пошел назад и пас своих овец. Ожидай своего времени. Когда ты будешь доверять полностью Богу и молиться Ему, ты увидишь, как Он начнет продвигать тебя. Маленькие будут открываться двери. Входи в них, не стесняйся. Третье, ходить в послушании. Как Давид, который ходил в послушании у отца, у своих братьев и у Саула. Когда даже он попал в дом Саула, он ходил в полном послушании, хотя Давид знал, что он царь и он должен занять место Саула. Он полностью ходил в послушании. Если ты думаешь, что даже твое помазание больше, чем того человека, который находится рядом с тобой, родной мой, не торопи свое время. Единственная личность, которая не пошевелила пальцем, чтобы занять свое время, и, вернее, занять свое место не в свое время, это Давид. Сколько раз Бог давал Давиду уничтожить Саула, помните? Реально, зарежь и будешь царем, и войны не будет. Зарежь и не будет, уничтожь. Его слуги стояли, они, наверное, крутили пальцем в виска и говорили, что с нашим, знаете, хозяином, боссом творится. Ему Бог дважды отдает Саула. Один раз он там пошел освободиться, помните, в пещеру. Ему тяжело стало. Понимаешь, и здесь его хотели тоже. Второй раз примерно такой же случай случился, там, где он спал. Понимаешь, и он отрезал кусок одежды его. Вы помните, что, я имею в виду, есть моменты, которые Бог будет давать тебе, чтобы проверить тебя. Вы все со мной? Вокруг меня находились люди, которым Бог просто давал момент проверить их, останутся ли они верными. Точно так и у вас. И эти люди не остались верными, они воспользовались, отрезали кусок и убежали. То есть, понимаешь, и смотришь, нет. Понимаешь, почему? Это наша жизнь. Бог дает тебе тесты, шансы, конкретные вещи. Он хочет проверить тебя, впрыгнешь ли ты в свое раньше времени, или ты дождешься своего времени. Ходить в послушании. Ходить в послушании. Это четвертое. Четвертое. Подготовка к своему призванию. Когда Давид был в пустыне, он уже уничтожал льва и медведя. Вы все со мной? Он уже, когда, родные мои, когда ты попадешь на поле своего действия, тебе некогда будет тренироваться. На поле будет стоять Голиаф, которого тебе нужно будет поразить. Вы все со мной? И поэтому, когда, я помню мой, знаете, нелегкий путь, 13-летний путь, все, что я делал, я грыз Слово Божье, я читал, я смотрел кассеты, я молился, я постился. Я даже сейчас не могу столько времени поститься, сколько я постился во время моего неиспользования и краха. Я готовился. И в тот момент, когда Бог выпустил меня, для меня нет никакого поста сложного, никакой молитвы сложной, ничего того, чтобы я взвалил на себя и сказал, ой, мне тяжело, я больше не могу, и ушел. То есть, время подготовки. Используй свое время, которое сейчас, это самое лучшее время для подготовки, для твоей подготовки в то, для чего ты рожден Богом. Ты увидишь, как только ты будешь готов, сам Бог откроет для тебя двери. Ты не будешь их открывать ногами и говорить, слушайте, мне Бог сказал быть здесь, мне Бог сказал проповедовать здесь, мне Бог сказал, я вообще считаю то, что когда Бог скажет, Он откроет те двери, никто не будет и не сможет противостоять тебе. когда вот сейчас даже двери на Украину открылись, я вам честно говорю, я Игорю всегда говорил, он знает, я отмазывался, я ехать не хотел. Я постоянно, поедем. Потому что, родные мои, научитесь вот эти вещи откладывать. Готовиться. Готовьтесь к вещам. Но потом, когда будут двери открыты, родные мои, сейчас я чувствую, что когда я делаю шаг, куда меня Бог ведет, я чувствую, я могу это сделать. Вы все со мной, родные. Я могу это сделать. Родной мой, сможешь ли ты? Ты только говоришь, что вот Бог меня должен сейчас использовать. Он может использовать тебя сейчас. Тебя хватит на неделю. На неделю. А потом такой вес взвалится. Тебе нужно будет тащить. Тебе нужно будет грести. Тебе нужно будет грызть, поститься и молиться. Потому что в жизни христианина она состоит из сезонов. Иногда прилив, иногда отлив. И со всяким приливом я знаю отлив. И когда идет отлив, я знаю, идет прилив. Поэтому никогда не бросайтесь ни в какие крайности. Четко знайте, кем вы избраны, как вы избраны и для чего вы избраны. Используйте свое время, когда вас никто не знает. Или знают буквально некоторые люди для тайной подготовки. Давид, он набивал руку. Давид, он уже поразил льва и медведя. Давид, он уже четко состоялся, как псалмопевец. Первые псалмы им были написаны. История говорит, еще около овец. Первые псалмы, да? Жаждет душа моя к тебе, Господи, как лань к потокам воды. То есть Давид писал эти все псалмы там, когда его еще никто не знал, родные мои. Я выдаю информацию вам ту, которую я готовил еще долго, долго до этого, когда ни один человек не верил в меня, и даже вся семья отказалась. Используй это время для подготовки. Используй это время для тренировки, чтобы потом, когда ты войдешь в свое призвание, никто не сможет сдвинуть тебя. Никто не сможет поколебать твои ноги. Ты будешь стоять четко, прямо. Ты будешь знать, что ты делаешь. Поэтому люди, которые прыгают и, знаете, обходят подготовку, это люди, которые прыг, скок, из церкви в церковь, из церкви в церковь. Я называю этих людей попрыгунчики, которые просто ждут, что кто-то без подготовки откроет для них двери, они впрыгнут на служение, а! И уже новый лидер прославления. Аллилуйя, потом, и его и нет. А где он? Ну, как пришло, так и ушло. Знаете такую пословицу? Потому что как оно приходит, так оно и уходит. Все, что очень быстро, дешево. В Америке вы все уже этот принцип поняли? Я так дешево купил по сейлу. Неделя проходит, все, сломалось. Made in Taiwan. Бай-бай. Я серьезно, даже пословица есть такая, что мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Знаете, да? Поэтому мудрость говорит, купи одну, насобирай и наслаждайся. Чем ты будешь каждый год мусор покупать. Поэтому, ну, это финансовое. Мы когда-нибудь поговорим с вами о мудрости финансовой, о покупках. Когда-нибудь мы сделаем эти уроки. Никогда. Пятая вещь. Четвертая была подготовка. То есть используй свое время для того, чтобы знать, когда ты встретишься с Голиафом, чтобы у тебя не было. Когда на тебя будут уже смотреть десятки, сотни тысяч с обоих сторон, тебя уже увидят, услышат, чтобы ты там не сказал «Сори». Ты знаешь, я около телека с попкорном провалялся. Голиаф, прошу прощения. И ушел. То есть, он, когда он столкнулся с Голиафом, там уже не было никаких вопросов. Это должна быть война. Война на смерть. Война не на выживание. Когда ты войдешь в свое призвание, войди в него готовым. Готовым. Потому что Бог не избирает тебя на неделю. Вы все со мной. Я лучше буду подготавливаться 13 лет. И потом много лет буду Богом в использовании. Ходя в победе, родные мои. Чем за год впрыгнув в свое служение, и через год будет поражение, новое начало, расстройство, обиды, разломы, развалы. Понимаете, я не хочу этого. Я говорю, Господи, пожалуйста, подготовь меня один раз. Подготовь меня один раз. Мне все равно, сколько лет это будет, но я хочу это сделать. Никогда не сдаваться и не оборачиваться назад. То есть, этот момент, когда ты уже подошел к своему призванию, когда ты уже вышел на поле, Когда ты уже вышел на поле с Голиафом, родные мои, поворачиваться назад уже времени нет. Вы все со мной? У вас будет два периода времени, как у меня. Время, когда тебе хочется быть использованным, и ты думаешь, что ты готов. И у тебя, ты знаешь, что вот сейчас все нормально. Потом второе время, когда ты начинаешь быть Богом использован, и уже ничего невозможно изменить, остановить. Прошлое невозможно изменить. Ты просто уже движешься, и ничего с собой сделать не можешь. Поэтому сейчас относись к своему настоящему так, когда ты будешь использован Богом, чтобы это настоящее было правильным. Вы все со мной? Я говорю, человек с экспириенса, мое прошлое было далеко неправильным. Далеко неправильным. Но, кстати, это был мой большой плюс. Если бы я то не делал, я бы здесь сейчас не был. И шестой момент. Спроси, если у тебя есть близкие друзья. Я вам скажу, где-то на 50% в моей личной жизни мои друзья помогли мне увидеть себя самого. Вы заметили, как легко видно людей со стороны? Все здесь? Как легко видно людей со стороны? Так хочется вот совет иногда сделать. Слушай, сестричка, короткая юбка. Слушай, сестричка или братик, слушай, не носи это так. Или, слушай, ты здесь ляпнул, твой просто имидж, ты портишь своим видом или своим разговором. Со стороны видно. Так запомните вторую вещь. Со стороны видно и тебя. Ой, другое откровение, совсем другой уровень. Ты вообще здесь, алло? Тебя тоже со стороны видно, не только меня. Окей? И поэтому, если у тебя есть хорошие друзья, близкие друзья, посади их честно. Если у тебя есть прекрасная жена, если у тебя есть у жены прекрасный муж, или у вас есть прекрасные друзья, посадите их и спросите честно. Скажи мне, смотря честно мне в глаза, только задайте им вопрос честно. И пообещайте, что бить их не будете. Окей? Пообещайте, что вы останетесь ихними друзьями. И никакие отношения не изменятся. И потом скажи мне честно в глаза, что ты думаешь обо мне? Что ты думаешь насчет вот этих и вот этих вещей? Родные мои, когда мои друзья начали говорить, я был в шоке. Но честно, внутри я чувствовал точно так. Просто моя голова не хотела подтверждать мои собственные амбиции, и я себя выгораживал. Но когда я просто спросил некоторых друзей, они мне, я им, конечно, пообещал, что драки не будет, крови не будет, все будет нормально, мы простим, я вас прощаю уже заранее. И когда они мне начали выкладывать вещи, они выкладывали вещи больные, но эти вещи исправили меня навсегда. Навсегда. Родные мои, друзья, близкие родственники, это самое лучшее твое зеркало, чтобы увидеть, кто ты. Иногда один разговор честный с твоими друзьями исправит тебя за одну неделю, чем 7, 8, 10 лет ты будешь исправляться сам на своих собственных ошибках. И если ты мудрый человек, этот последний пункт, опять же я говорю для мудрых людей. Не мудрый человек, он скажет, нет проблем, зачем оно мне нужно? Я наоборот скажу, слушай, не хочешь в глаза сказать, пошли мне записочку, пожалуйста. Может быть, эта записка исправит меня и стану лучше. В Библии говорит, Соломон говорит, не обличай глупого, ибо наживешь себе врага. Помните? Обличай мудрого, и он будет еще мудрее. Обличай мудрого, то есть только мудрый человек принимает обличение и исправляется. Не мудрость, она будет плевать на тебя и говорить, на себя посмотри. Да вот я и смотрю. Мы все на себя смотрим, но иногда друг на друга надо посмотреть и честно сказать. Но опять же, говорите такую правду можно говорить только тем, которые вас спрашивают о ней. Сами не говорите об этом, вы точно врагов наживете себе. Мир – это как большая картина, родные мои. Когда мы приехали в Америку, я вам уже говорил, что мы собирали, знаете, из картины, там 2000 пазлов, 1000 пазлов, знаете, да? Такая картина из таких маленьких пазлов. Как она по-русски называется? Вообще по-русски есть этот перевод? Головоломка. Пазлс, да? Аллилуйя. Значит, я правильно сказал. Мозаика, да. Ладно, назовем пазлс, все понимают. И вот эта картинка, да, которую я вот складывал, и потом мне Господь показал, Он сказал, Он говорит, мой мир, это как большая картина. И каждому кусочку дана своя воля. Каждому кусочку на этой картине дана своя воля. Найти свое место. Часто я пытался заткнуть подходящий кусочек, он не подходил. И знаете, что я делал? Уничтожал два места. Уничтожал место его и уничтожал место свое, там, где я должен был находиться. И уничтожал картину общей, потому что там не должно быть кусочка травы. Вот мне хотелось быть небом, Небо, небо, небо. Голубенькое небо. А там где-то кусочек куста торчит. Еще, знаете, на... Ну, торчит у тебя кусочек куста, значит, он тебе нужен. Едь назад. То есть, каждому кусочку на этой картине дана своя воля. Родные мои, и от нас с вами зависит, как мы соберем эту картину. Если ты смиришься с волей Божьей и станешь на свое место, и займешь свое место, запомни, удовольствие ты получишь, никогда ты займешь свое, не займешь мое место. Родные мои, если ты займешь мое место, ты будешь мучиться. Вы все со мной? Ты будешь мучиться, потому что ты не сможешь выдавать вещей, которые я бы выдавал. Потому что от меня они идут натурально, а ты будешь мучиться. Поэтому я не могу занять Игоря, Свет и место, места других людей. Учителя детской школы, вообще, Господи, упаси. Это не, там будет не детская, там концлагерь будет, и колючая проволока висеть будет. Я имею в виду, это тяжелый случай. Мне вообще детский служитель, это опасное дело. И там все будут в одной форме и шагать строем будут. Я имею в виду, и песни будут петь. Пионерский наш отряд. Понимаете, я имею в виду, что есть моменты, которые мы должны с вами исполнить. И вот, это, и вот эти все вот эти ступени и шаги, которые я вам говорил, я знаю, что за эту тему тяжело их вместить. Возьмите диск. И возьмите диск номер 2, цена твоего призвания. Потому что как только ты подойдешь, исполнишь к своему призванию, там ты должен будешь уплатить цену. Я это говорю в другой кассете. Цена должна быть уплачена. Также мы с вами должны занять свое место. Каждый кусочек должен занять свое место. И только там ты будешь чувствовать удовольствие. И вокруг себя будешь чувствовать своих людей. Вокруг чувствовать будешь, слушай, и ты такой же, и я такой же, и все мы такие же. Аминь. Позиция, которую мы можем узнать, которую мы можем занять, узнав о своем призвании. Три вещи, родные мои. Первое. Отношение холодное. Полное безразличие к призванию и продолжение жить своей жизнью. То есть, первая позиция. Полное холодное отношение к призванию. Ты говоришь, да мне все равно, может когда-нибудь придет эта вещь в мою жизнь, я ничего пробовать не собираюсь. Это три позиции, в которые вы можете сейчас стать. То есть, полное безразличие. Вторая позиция – это теплое положение. Безответственное отношение к призванию. То есть, наплевательское отношение или отношение на тяп-ляп. Тебе дали что-то сделать, ты мы сделаем. Ну, сделаем, как сделаем, так сделаем. Мне абсолютно все равно, что обо мне подумают, мне абсолютно все равно, что обо мне скажут. Мне абсолютно все равно, мне просто сказали вот тут бринкать, я бринкаю. Мне сказали вот тут петь, я пою. Мне сказали носить вот это, я ношу. Десятину собирать, на. Собирайте. Понимаешь, я имею в виду, то есть, полное наплевательское отношение к тому, к чему Бог тебя призвал. И поэтому эти люди далеко никогда не проходят. Они просто мучатся в том, хотя этот период ты должен пройти очень быстренько и занять свое место. Но самое главное, делать все с удовольствием. И третье положение, это горячо. Это понять свое призвание и развивать его в соответствии с волей Божьей. Поэтому, родные мои, никогда не бойтесь пробовать новых вещей. Вы все со мной? Я когда приехал, я плевался от пиццы и от Chinese food'а. Сейчас это мое первое блюдо. Почему? Я попробовал. Да, аллилуйя. Я понимаю, что там нет много хороших витамин в пицце. Я имею в виду, я понимаю, но тем, чем ты плевался раньше, может быть, это то, что ты будешь любить сейчас. То есть, все познается в сравнении, родные мои. Когда ты попробуешь что-то, что ты не пробовал никогда, дай этому состояться, попробуй, возьмись, встань, помолись и скажи, имей отношение с Богом, не вытаскивай это со служителей, слушай, помолись, скажи мне, у тебя есть какое-то пророчество, перестань бегать за пророчеством. Когда я стал на колени, и Бог мне открыл, что я должен совершить в моей жизни, никакое пророчество только подтверждали мне, что я иду на своем пути, но пророчество мне не открыло мое призвание, слышите, мне Господь открыл мое призвание. Господь открыл, поэтому каждый из вас, пожалуйста, родные мои, когда открываются двери, попробуйте новые вещи. Попробуйте что-то, чего вы раньше не пробовали в своей жизни. Ты скажешь, кто я это буду делать? Да, ты попробуй. А потом ты мне скажешь, знаете, мне очень тяжело наблюдать людей, которые никогда в жизни не пробуют в своей жизни ничего и говорят, мне это не нравится. Все эти энкаунтеры, это все сатанинщина. Все это от бесов, все это от бесов, все это от бесов. Все это сатана, это тоже ходячий сатана. Что он там говорит? Что они там поют? Ты вообще был? Нет. Пробовал? Нет. На энкаунтере был? Нет. Какое ты право вообще имеешь говорить, что хорошо, что плохо? Аминь? Попробуй. Сделай шаг в неизвестное. Сделай то, чего ты не делал еще в своей жизни никогда. И потом скажи, что хорошо и что плохо. Ведь все познается в сравнении, родные мои. Все познается в сравнении. Я знаю, что мы с вами еще не видели настоящей церкви, родные мои. Мы с вами еще не видели, как церковь поднимается на ноги. Мы не видели, что такое настоящее движение Духа Святого. Мы с вами в самой зачаточной стадии. Да, нам тяжело, да, дьявол нас ненавидит и атакует со всех сторон. Но, родные мои, давайте молиться. И давайте на земле на этой достигнем чего-то великого. Достигнем чего-то большого. И не будем колупаться каждый в своем инкубаторе, в маленьком болотце. Давайте сделаем что-то большое для Бога. Пробуйте, делайте, не стесняйтесь, не бойтесь. Не обращайте внимания на людей. И не бойтесь никогда ошибок. Пробуйте те вещи, которых вы не пробовали никогда. Пусть Бог благословит вас. Пусть Господь благословит вас, родные. Я вам честно говорю, когда вы приходите в эту церковь, мы никогда не обличаем. Мы только поднимаем, только наставляем, только благословляем. Здесь ты никогда не услышишь слова осуждения. Здесь ты с этой кафедры ты услышишь только слова благословения в свою жизнь. Только слова благословения. И только слова настоящего наставления, которое поможет тебе состояться. Поможет тебе состояться. Вы взяли что-то для себя, родные? Пусть Господь благословит вас. Давайте мы с вами встанем сейчас.